Сегодня она нарезала сливовый пирог, напевая песенку о любви, и вспомнила поцелуи Мэтта. Не успела она дорезать пирог до половины, как в дверь ввалилась странного вида девица, а за нею, как привязанный, вошел Хэб Стюарт. Вид у него был таинственный. Дженни, между прочим, не перестала думать о Мэтте. Последние две ночи она уходила прогуляться, после того, как Эленор укладывалась спать и оказывалась почему-то у дома Эйвери, стучалась потихоньку, чтобы не услышал Уилл, а потом на цыпочках пересекала гостиную, словно девчонка, вернувшаяся в те времена, когда поцелуй что-то означал, когда от него подкашивались ноги. Влюбившись в Мэтта, она начала вести себя безответственно, как подросток, опаздывала на работу, забывала повидаться с родной дочерью. Дженни была так увлечена собственными мыслями, что не обратила внимания на подошедшую к стойке девушку, а только кивнула Хэпу, прежде чем взять два меню. Когда она раскладывала меню на стойке, вошла Лиза с блюдом малиновых пирожных. «Эй, Джен, не хочешь поздороваться со своей дочкой?» Лиза с тем же успехом могла бы оглушить ее кувалдой или швырнуть пригоршню злющих ос в сливовый пирог, который Дженни только что разрезала. Неужели эта нелепая девица была ее чудесным ребенком, ее девочкой, родившейся в равноденствии, ее малышкой, ее целым миром? Что больше всего расстроило Дженни в облике дочери? Неровно остриженные черные волосы? Жирная обводка глаз или то, как подросла Стелла в последнее время? 5 футов 7 дюймов — рост женщины. Или ее больше всего расстроило, что девочка казалась такой бледной, что особенно подчеркивалась и сине-черным цветом волос? Или дело было просто в том, что она смотрела на Дженни как на чужую, будто родная мать, ровным счетом ничего о ней не знала? Точно так Дженни смотрела на собственную мать в тот день, когда, пробежав по дорожке, юркнула в машину Уилла, готовая уехать в Кембридж и целиком изменить свою жизнь. В последнее время Уилл заглядывал в чайную ближе к вечеру и пока ждал Лизу. Они с Дженни за чашкой кофе говорили о дочери, единственной общей их заботе, обсуждение которой не заканчивалось ссорой. Продолжают ли ее посещать видения? Крутит ли она любовь с Хэпом? Уилл считал, что, возможно, да, но Дженни с ним не соглашалась. Не слишком ли много времени она проводит с доктором Стюартом, посещая умирающих и безнадежно больных? Да и что в самом деле за хобби для девочки? Когда в последний раз кто-то из них слышал, чтобы Стелла громко смеялась? Не опасно ли ей помогать бабушке в саду, раз ее место пребывания следовало держать в секрете? «Это что, теперь всегда так будет?» — поинтересовалась Дженни. За стойкой сидела брюнетка, слегка напоминавшая ее дочь, мрачная и озлобленная, готовая к перепалке. Чернила. Вот какой цвет приходил на ум при взгляде на волосы Стеллы. Настоящие чернила, а не те невидимые. Девчонка фыркнула, но отвечать не стала. «А знаете, миссис Эйвери, этот пирожок выглядит аппетитно», — с нервной улыбкой сказал Хэп. Напряжение, возникшее между матерью и дочерью, можно было хоть ножом резать, тем самым с пятнами от слив, что держала в руке Дженни. Хэп побарабанил пальцами по стойке. В одном из ночных телефонных разговоров с Джулиет Эронсон она сказала ему, что у большинства людей только одна привлекательная черта, но у него их две — рост и цельность. «Я бы съел кусочек». «Моя фамилия Спарроу, а не Эйвери», — поправила его Дженни. «Я в разводе». «И поэтому ты спишь с моим дядей». Стелла взяла кусок пирога и сунула в рот. На стойку упала большая капля сливового сиропа. Она была похожа на чернильную кляксу, на половинку крыла бабочки, на ложь, повторенную дважды. Джимми Эллиот случайно обронил, что видел ее мать, когда возвращался домой, из чайной в 2 часа ночи. Она выходила из дома Эйвери. Разумеется, она ходила туда не для того, чтобы повидаться с Уиллом. «Что ты такое несешь?» — вспыхнула Дженни. «Ложь! Я ни с кем не сплю!» и еще раз ложь. «Угу», — Стелла подхватила со стойки пальцем упавшую каплю и слезала. «Я тоже». Дженни уставилась на дочь, а в голове у нее засела одна единственная ужасная мысль — Джимми Эллиот. Стелла посмотрела ей прямо в глаза и провела пальцами пару раз по своей груди со словами «Вот те крест». Ложь бывает присуща кому-то по характеру, а случается и так, что к ней прибегают по необходимости под давлением обстоятельств. Но некоторые люди просто оступаются и попадают в ложь. Честные люди, которые неожиданно падают и тонут в словах. Так случилось и со Стеллой. Хотя, наверное, когда каждый день видишь смерть, то поневоле станешь лгуном. Только вчера, к примеру, Стелла сказала учителю естествознания, мистеру Грило, что принесет работу, срок которой давно истек в понедельник, тогда как на самом деле ей хотелось сказать совсем другое — «Перестаньте пить! Вы разрушите себе печень, вы умрете от цирроза, если не будете осторожны!» Ясно, что она не могла запросто подойти к человеку и рассказать, какое будущее для него видит. Правда, высказанная вслух, все равно, что камень, упавший в воду, обратно не получишь. Но и ложь никогда не оставалась неизменной. Она расплывалась липкой лужицей. Ложь бывает откровенной, бессовестной и недосказанной. Ложь могла быть невысказанной, как, например, о диссертации Мэтта, и завуалированной. Хотя Джимми Эллиот почти каждую ночь швырял камешки в ее окно и поднимался к ней в спальню, она не спала с ним в прямом смысле этого слова. Когда Джимми рассказал, что ее мать бродит по городу среди ночи, Стелле захотелось знать, какой ему показалась Дженни, счастливой или расстроенной. «Не знаю. Они лежали под одеялом. И Джимми пылал огнем. Меньше всего на свете ему хотелось сейчас обсуждать мать Стеллы, но он сам был виноват, что заговорил об этом. Она выглядела какой-то растерянной. Точно так выглядел и сам Джимми, когда стоял там внизу в темноте и ждал, что Стелла швырнет ему ключ. Он каждый раз терялся, когда она целовала его, когда прогоняла, когда говорила, что больше не хочет его видеть, когда просила вернуться. Стелла прекрасно понимала, что это такое, поэтому ушла, даже не попрощавшись с матерью. Одного страдающего влюбленного на семью было более чем достаточно. «Ты видел ее волосы?» Первое, что спросила Дженни, когда в тот день зашел Уилл. «Прямо тошно смотреть». Лиза закрывала кухню, а все остальные успели разойтись. «Где ты была?» «Все в городе уже видели ее волосы. Уилл сделал глоток из бутылки с минералкой. И все знают, что ты спишь с моим братом». «Это несправедливо. У твоего брата кризис». «Ах да, потерянная диссертация. Большая важность. Вообще-то я прежде никогда не видел его таким счастливым, Дженни. Так что, вполне вероятно, эта его диссертация лишь заменяла ему настоящую жизнь. Теперь у него есть то, о чем он мечтал с тех пор, как мы были детьми. У него есть ты».